Гуру. Если бы все были совершенны, то к чему тогда все? И тело, и жизнь, и борьба, и учение жизни, и учитель. Но даже разбойники преуспевали, и несовершенство, не преступление и не преграда. Надо лишь только идти, несмотря ни на что».